Часть первая. Glory Days. Вторник, 13 ноября. Глава первая. Хотя к свидетельской трибуне я направился с радушной улыбкой, на самом деле я намеревался нейтрализовать женщину, которая сидела на месте свидетеля. Только что Клэр Уэлтон опознала в моем клиенте человека, который в канун прошлого Рождества, угрожая револьвером, вытащил ее из Мерседеса. Согласно показаниям, именно он толкнул ее на землю, а затем скрылся, прихватив машину, сумочку и все пакеты из торгового комплекса, которые она предварительно загрузила на заднее сиденье. Уэлтон заявил, что подсудимый, помимо всего, лишил ее чувства безопасности и уверенности в себе. Впрочем, в этой краже настолько личного имущества, его не обвиняли. «Доброе утро, миссис Уэлтон». «Доброе утро». Слова приветствия в ее устах прозвучали как мольба о помощи. «Пожалуйста, не мучайте меня». И не мудрено, все в зале суда понимали, мне платят как раз за то, чтобы я ее помучил. Помучил и этим разрушил дело против моего клиента Леонардо Уотса. Тем не менее, почтенная женщина за 60 отнюдь не производила впечатления слабой. Уэлтон, домохозяйка из Беверли-Хиллз, стала одной из трех жертв, которые пострадали во время предрождественской череды ограблений, вылившейся в 9 обвинений против Уотса. Полиция окрестила вора «бандит стукни по бамперу». Физически сильный мужчина выискивал в торговых центрах женщину, преследовал ее и на красном сигнале светофора провоцировал аварию. Когда жертва выходила из авто оценить ущерб, он, угрожая оружием, забирал и транспорт, и вещи. Вещи он закладывал или продавал, а машины сбывал на запчасти. Но все это лишь вменялось в вину. И дело зависело от того, кто мог опознать в Леонарде Уотсе преступника. Поэтому Клэр Уэлтон оказалась особенной, она стала ключевым свидетелем процесса. Лишь она указала присяжным на Уотса, уверенно заявив, что именно он совершил данное преступление. За 2 дня сторона обвинения вызвала уже 7 человек. Однако Уэлтон была единственным надежным свидетелем. Заноза номер 1. Ну, если удастся ее благополучно вытащить, все остальные вылетят сами собой. Выходит, либо я выбиваю страйк, либо присяжные упекают Леонардо Уотса в тюрьму. Надолго. К свидетельской трибуне я подошел с одним листочком в руке, оригиналом рапорта, составленным первым прибывшим на место преступления патрульным. После вооруженного угона Клэр Уэлтон позаимствовала у кого-то сотовый и сделала звонок в 911. Рапорт был приобщен к делу стороной обвинения. Я запросил соответствующее разрешение, получил одобрение судьи и положил документ на край свидетельской трибуны. Уэлтон отшатнулась. Наверняка большинство присяжных это заметили. А затем, отойдя к кафедре между столами обвинения и защиты, я стал задавать вопросы. «Миссис Уэлтон, перед нами рапорт с места преступления, составленный в тот день, когда вы стали жертвой неприятного инцидента. Вы помните, как говорили с офицером, который прибыл к вам на помощь?» «Конечно, помню». «Вы рассказали ему, что случилось, верно?» «Да, меня еще всю трясло». «Тем не менее, вы смогли рассказать, что произошло, и он составил рапорт с описанием человека, который вас ограбил и угнал ваш автомобиль, так?» «Да». «Это был офицер Корбин?» «Полагаю, имени я не помню, но ведь оно есть в рапорте». «Но вы помните, как рассказывали офицеру о произошедшем?» «Помню». «И он кратко изложил ваши слова?» «Да, так и было. Он даже попросил вас все прочитать, а затем подписать рапорт?» «Да, но я сильно нервничала». «Это ваша подпись в рапорте?» «Ну, здесь, под абзацем с кратким изложением событий». «Моя». «Миссис Уэлтон, зачитайте, пожалуйста, присяжным вслух, что офицер Корбин написал после вашего разговора». Уэлтон замешкалась, изучая абзац, а обвинитель Кристина Медина, воспользовавшись моментом, встала, чтобы выдвинуть протест. «Ваша честь, протестую». Посписывал свидетель отчет офицера или нет, адвокат пытается бросить тень сомнений на ее свидетельские показания с помощью документа, автором которого она не является. Судья Майкл Сибекер, прищурившись, обернулся ко мне. «Ваша честь, подписав рапорт полицейского, свидетель официально признал его формулировку. Отклонив протест, Себекер приказал миссис Уэлтон зачитать из рапорта подписанные ею показания. И она, в конце концов, подчинилась. Жертва заявила, что остановилась на перекрестке Камден-Драйв и Элевадо, и в нее тут же врезалась машина. Открыв дверцу, чтобы выйти и оценить повреждения, она наткнулась на чернокожего мужчину взр 30-35. Понятия не имею, что такое взр... Возраст, — объяснил я, — не отвлекайтесь, пожалуйста. Нападавший схватил ее за волосы, вытащил из машины и швырнул на землю прямо посреди улицы. Ткнул ей в лицо черного цвета короткоствольный револьвер и сказал, что пристрелит, если она шелохнется или издаст хоть звук. Затем он сел в машину пострадавшей и скрылся в северном направлении. За ним последовал автомобиль, который был причиной аварии. Жертва не смогла... Она замолчала. «Ваша честь, не могли бы вы попросить свидетельницу прочитать показания полностью, все, как записано в день происшествия?» «Миссис Уэлтон», — медленно произнес судья Себекер, — «прошу зачитать показания целиком и полностью». «Но, ваша честь, здесь не все...» «Миссис Уэлтон», — настойчиво повторил судья, — «зачитайте показания полностью, как вас попросил адвокат защиты». Уступив, Уэлтон выдавила последнюю фразу: «В настоящее время жертва не смогла дать более подробное описание подозреваемого». «Спасибо, миссис Уэлтон», — сказал я. «Итак, описание подозреваемого дано лишь в общих чертах, зато вы с самого начала были в состоянии детально описать оружие. Я прав?» «Не знаю, насколько детально. Он направил револьвер прямо мне в лицо. Я хорошо его рассмотрела и смогла описать. К тому же мне помог полицейский, объяснив разницу между револьвером и другими видами оружия». «И вы смогли описать вид оружия, цвет, даже длину ствола?» «А разве оружие не всегда черное?» «Давайте вопросы буду задавать здесь я, миссис Уэлтон». «Просто про оружие полицейский расспрашивал много». «Тем не менее, вы не смогли описать человека, который угрожал вам этим оружием. Хотя всего 2 часа спустя на опознании выбрали его фотографию из многих других». «Я правильно говорю, миссис Уэлтон?» «Вы поймите, я видела человека, который меня ограбил и угрожал оружием. Но одно дело описать нападавшего, и совсем другое узнать. Когда я увидела фотографию, я его узнала, не сомневаясь, так же, как не сомневаюсь, что за тем столом сидит именно он». Я повернулся к судье. «Ваша честь, я хотел бы отметить, что свидетель уклоняется от ответа». «Ваша честь», — встрепенулась Медина, — «в своих так называемых вопросах адвокат делает громкие заявления». «Он сделал заявление», — свидетель ответила. «Замечание об уклонении не имеет под собой никаких оснований». «Замечание отклоняется», — произнес судья. «Задавайте следующий вопрос, мистер Холлер, и я хочу услышать именно вопрос». «Я задал. Я очень старался. Я 20 минут изводил Клэр Уэлтон по поводу опознания моего клиента. Поинтересовался, как много темнокожих людей она знала в своей жизни, жизни домохозяйки из Беверли-Хиллз, тем самым дав возможность всплыть проблеме межрасового опознавания. Тщетно. Ни разу у меня не получилось поколебать ее решимость, ее убежденность, что ограбление совершил никто иной, как Леонард Уотс. А по пути она, похоже, вновь обрела то, что, по ее словам, потеряла во время ограбления — уверенность в себе. Чем больше я на нее наседал, тем лучше она держалась под словесным напором и отвечала мне той же монетой. К концу допроса свидетельница превратилась просто в кремень. Она опознала моего клиента, и точка. А вот я нет. Я сказал судье, что вопросов больше нет, и вернулся к столу защиты. Медина сообщила, что у нее есть короткий повторный прямой опрос свидетеля. И я знал, что она задаст Уэлтон пару вопросов, которые лишь укрепят опознание. Пока я пробирался к своему месту рядом с Уотсом, он пытался углядеть на моем лице хоть какой-то признак надежды. «Ну, как-то так», — прошептал я, — «нас сделали». Он отшатнулся, словно мое дыхание или произнесенные слова, а может и то, и другое, вызвали у него отвращение. «Нас?» Он произнес это достаточно громко, чтобы перебить Медину, которая обернулась и посмотрела на стол защиты. Я сделал примиряющий жест ладонями вниз и беззвучно прошептал: «Возьмите себя в руки». «Взять себя в руки?» — взревел Уотс. «И не собираюсь. Вы сказали, что все уладили, сказали, что она не проблема». «Мистер Холлер», — крикнул судья, — «успокойте своего клиента, пожалуйста, или мне придется...» Уотс кинулся на меня, словно корнербэк, сбивающий игрока с мячом. Мой стул опрокинулся, и мы рухнули на пол к ногам Медины. Она отпрыгнула в сторону, чтобы ее не задели, и в этот момент Уотс занес правую руку. Я лежал на полу на левой стороне, на правой руке сверху лежал Уотс. Умудрившись поднять левую руку, я схватил приближающийся кулак, но это просто смягчило удар. Увесистый кулак вмял мою руку мне же в челюсть. Краем уха я слышал, что вокруг забегали и закричали люди. Уотс вновь занес кулак, собираясь нанести удар номер два, когда подоспели приставы. Они навалились на него все братья, скрутили и сдернули с меня на пол в пролет перед адвокатскими столами. Казалось, все происходит в режиме замедленного действия. Судья выкрикивал приказы, которые никто не слушал. Медина и стенографистка старались убраться подальше от потасовки. Секретарь суда, укрывшись за ограждением, застыла в ужасе, наблюдая за происходящим. Уотс лежал лицом вниз, а сотрудник охраны, положив руку ему на голову, вдавливал его в плитку. Когда смутьяну завели руки за спину и надели наручники, на его лице расплылась странная улыбка. Все кончилось в одно мгновение. «Приставы, удалите подсудимого из зала», — приказал Исибекер. Уотса отволокли через боковую стальную дверь в камеру, а я остался сидеть на полу, оценивая нанесенный ущерб. Рот, зубы, белоснежная рубашка — все было в крови. Под столом защиты валялся пристегивающийся галстук, который я привык надевать в те дни, когда посещаю клиентов в камерах. Не горю желанием, чтобы меня протащили между прутьями решетки. Я потер рукой челюсть и пробежал языком по зубам. Похоже, они остались в целости и сохранности. Из внутреннего кармана пиджака я вытащил белый платок и вытер лицо. Затем встал, ухватившись свободной рукой за стол защиты. «Джинни», — обратился судья к секретарю, — «вызовите мистеру Холлеру скорую». «Спасибо, Ваша честь, нет нужды», — мгновенно отозвался я. «Все в порядке. Просто надо немного привести себя в порядок». Предприняв жалкую попытку соблюсти этикет, я снова прилепил галстук. Пока я возился с зажимом, в зал через основные двери ворвались несколько приставов, среагировав на кнопку сигнала тревоги, нажатую судьей. Сибекер быстро дал им отбой, сообщив, что инцидент исчерпан. Приставы рассредоточились вдоль задней стены зала суда, демонстрацией силы на случай, если кому-то еще взбредет в голову поскандалить. В последний раз, промокнув лицо платком, я громко произнес: «Ваша честь, приношу глубочайшие извинения за своего клиента. Сейчас не время, мистер Холлер, сядьте на место. Вы тоже, мисс Медина. Всем успокоиться и занять свои места». Я подчинился приказу, держа сложенный платок у рта и наблюдая, как судья развернулся в кресле к скамье присяжных. Для начала он отпустил со свидетельской трибуны Клэр Уэлтон. Женщина нерешительно встала и направилась к проходу позади столов прокурора и адвоката. Похоже, ее трясло больше всех. И неудивительно. Наверное, она поняла, что Уотс мог бы так же легко наброситься и на нее. Уэлтон села в первом ряду, который предназначался для свидетелей и сотрудников, а судья продолжил беседовать с присяжными. «Дамы и господа, я сожалею, что вам пришлось присутствовать на таком спектакле. Зал суда — не место для проявления насилия. Здесь цивилизованное общество дает отпор агрессии. Меня искренне огорчает, когда происходит нечто подобное». Тут с громким щелчком открылась дверь в камеру, и вернулись два охранника. Судья сделал паузу, затем вновь сосредоточил внимание на присяжных. Решение мистера Уотса напасть на своего адвоката поставило под сомнение возможность продолжать данный процесс. «Я, Ваша честь», — влезла Медина, — «если позволите». Медина точно знала, куда клонит судья, и ей нужно было что-то предпринять. «Не сейчас, мисс Медина, и не прерывайте судью». «Ваша честь, можно провести беседу между судьей и адвокатами?» — не сдавалась Медина. Судья нахмурился, однако уступил. Я пропустил ее вперед, и мы подошли к Сибекеру. Тот включил настольный вентилятор, чтобы его шум помешал присяжным подслушать наш шепот. Пока Медина не успела ничего заявить, судья еще раз поинтересовался, не нужна ли мне медицинская помощь. «Все в порядке, Ваша честь. Спасибо. Как ни странно, похоже, пострадала лишь моя рубашка». Судья кивнул и повернулся к Медине. «Я понимаю ваше недовольство, мисс Медина, но ничего не могу поделать. У присяжных создалось предвзятое мнение из-за того, что они только что увидели. Ваша честь, подсудимый очень жестокий человек, и обвиняется он в очень жестоких деяниях. Присяжным это известно. То, что они увидели, не сделает их излишне пристрастными. Присяжные имеют право наглядно понять, как ведет себя обвиняемый. Он по собственному желанию произвел насильственное действие, поэтому пристрастное мнение, которое может возникнуть у присяжных, нельзя назвать ни незаслуженным, ни несправедливым. «Если позволите, Ваша честь, я позволю себе не согласиться. К тому же», — быстро продолжила Медина, — «боюсь, что обвиняемый просто манипулирует судом. Он прекрасно знает, что таким образом сможет добиться нового процесса. Он...» «Эй-эй, придержите коней!» — воскликнул я. Протест прокурора изобилует необоснованными намеками, и... «Мисс Медина, протест отклоняется», — сказал судья, пресекая прения. «Даже если возникшее предвзятое мнение и справедливо, мистер Уоттс только что эффектно уволил своего адвоката. При таких обстоятельствах я не могу требовать от мистера Холлера вести дело и не расположен позволять мистеру Уоттсу возвращаться в зал суда. Так что ступайте на свои места оба». «Ваша честь, я хочу, чтобы протест был внесен в протокол». «Так и будет. А теперь ступайте». Мы вернулись к своим столам, а судья выключил вентилятор и обратился к присяжным. «Дамы и господа, полагаю, для вас сложно будет отрешиться от того, что вы только что видели. Поэтому я должен аннулировать судебный процесс и, поблагодарив от имени суда и народа Калифорнии, освободить вас от возложенных обязательств. Вы можете забрать свои вещи в зале для приемов, куда вас сопроводит пристав Карлайл, и затем пойти домой». Присяжные, казалось, не совсем понимали, что делать, закончилось все или еще нет. Наконец один храбрец встал, вскоре за ним потянулись остальные, и присяжные гуськом вышли через заднюю дверь. Кристина Медина осталась сидеть за столом обвинения, опустив голову, поверженная. Судья отложил заседание на день и покинул зал суда, а я свернул и убрал свой испорченный платок.